Глава 33. Яна. Спекаю вслед за Даниилом. Не могу оставаться с мамой наедине, слишком неловко. Нет, не стыдно, просто нервозно. События развиваются слишком стремительно, и я еле поспеваю за ними. В подъезде мы целуемся, не в силах сдержать наши чувства. Они ждали взаперти несколько лет, и теперь лавины скатились на нас. И мы больше не в силах противиться. «И чего ты осознала из книги, что дала тебе мама?» Отлепившись от меня, спрашивает Даня. Он, наконец, вызывает лифт, и я вновь тянусь к его губам. Даня не дается, ждет, когда я отвечу на вопрос. Я боюсь серьезных отношений, где будет царить любовь и близость. Выпаливаю я и заскакиваю в открывшийся лифт. «Да ну!» С видом скептика спрашивает Даня и заходит в лифт следом. «Да, это про избегание. Я и в отношениях была с тем, кто никогда не мог полностью дать мне близость. Он постоянно устраивал мне те еще эмоциональные качели, честно говорю я, а затем, видя реакцию своего спутника, добавляю. «Ну что, ты забыл, что моя мама психолог?» «Забудешь тут. Помню, когда я в детстве гостил у тебя, вечно насквозь меня видела. Если бы она сразу мне сказала, что и ты в меня влюблена». Прерываю его речь очередным поцелуем. «Ну а что? Теперь-то я могу это делать без зазрения совести. Я рада, что получилось именно так. Теперь мы знаем, что это такое — быть вдали друг от друга. И будем ценить каждый миг». Читаю я целую речь, а затем вновь его целую. Это безумие продолжается и на 12-м этаже. В квартиру мы буквально вваливаемся, чуть не раздавив искорку. Таня довольно мяукает и смотрит на хозяина голодными глазами. Пока Даня возится с кошкой, я прикрываю дверь. Замечаю, с какой заботой он все делает, и умиляюсь. Точно будет хорошим отцом. Даня кормит Мурлыку, наливает ей свежей воды, меняет лоток. «Ну что, пойдем домой?» «Нет, дорогая». Даня притягивает меня к себе и вновь жадно целует, что я не могу сопротивляться. Меня мгновенно накрывает бурное желание. Но ведь так нельзя. Там меня ждет мама, и... Чувствую его стояк и понимаю, что это адское желание до безумия взаимно. «Мы можем по-быстрому, не раздеваясь, если, конечно, ты хочешь», — шепчет мой мужчина, а в его глазах играют огоньки. Я не могу сопротивляться и тянусь к его шортам. Если действительно быстро, то, может, мама и не заметит. «Знала бы ты, как я сильно тебя люблю», — шепчет он мне в ухо, и я ахаю от такого признания. «Это взаимно», — произношу я, чувствуя, как начинают гореть глаза. Вот-вот и я расплачусь от счастья. Мы плюхаемся на диван и продолжаем целоваться. «Слушай, ты не хочешь переехать ко мне?» Вздрагиваю, резко остановившись. Смотрю на него, округлив глаза. Страх вновь на мгновение поселяется в моей груди. Но я напоминаю себе, что нет смысла бояться чего-то хорошего. А мы не слишком торопимся. Я на тебе хоть сегодня бы женился, но боюсь, что ты от предложения либо откажешься, либо испугаешься слишком сильной серьезности и сбежишь. Он нависает надо мной, а я вылезаю из его объятий и встаю. «Видишь, как ты реагируешь?» — с печальной улыбкой замечает Даня. «Дань, я тебя люблю. Искренне и сильно. И меня действительно это пугает. С другой стороны, разве есть неправильно и правильно в нашем случае, когда мы никак не могли начать отношения в школе? Если это такое странное предложение, то я согласна. Я уже собираюсь пойти к маме, но Даня ловит меня в последний момент, прижимает к дивану животом и задирает платье. Я не могу оставить без оргазма свою будущую жену. После этих слов он осторожно входит в меня, и я ахаю. В этот раз от удовольствия, потому что никто и никогда не доставлял мне столько удовольствия только от самого секса. В этот день я узнала, что такое заниматься любовью, а не просто трахаться. Несмотря на яркий оргазм, мы управились быстро. Ощущение легкой запретности все-таки доставляло больше удовольствия. Встаю, Опускаю платье и с легкой улыбочкой, надеясь, что Даня передумает, сообщаю. Пойду скажу маме, что мы женимся. Ага, давай. Я сейчас переоденусь, а то я и так будущую тещу встретил чуть ли не в одних трусах. Нужно перед ней реабилитироваться. И вот тогда я поняла, что он совершенно не шутил. Впрочем, я не так уж и против.